Глава 4. Агентура начинает работать. 1. Вячеслав Штырев по кличке Штырь сидел напротив капитана Баркова и лениво ковырял спичкой в зубах. Это был сухой и длинный, как дерево, человек с костлявым лицом и редкими седоватыми волосами, зачесанными назад. Капитан Барков, напротив, был низкорослым, широкоплечим толстяком. Несмотря на располагающую добродушную комплекцию, лицо капитана было жестким, а взгляд неприязненным. Сидели они в дешевой пивнушке на вокзале. «Сюда моя клиентура не захаживает», — объяснил выбор места встречи Штырь. «Людей здесь почти не было, кроме 2-3 пассажиров, поедающих сосиски и бутерброды перед тем, как сесть в поезд и отправиться в дальний путь». «Послушай, Штырь, мы ведь не первый год знакомы», — сказал капитан Барков. «Я тебя когда-нибудь кидал?» Штырь покачал головой. «Нет, но всегда бывает первый раз. Вы ведь знаете, капитан, я давно отошел от дел. За мной теперь никто не стоит. А когда за человеком никто не стоит, пришить его — это как сигарету прикурить». Барков нетерпеливо дернул щекой. «Брось нагнетать, никто тебя не пришьет. Все, что ты мне скажешь, останется между нами». «И все равно это риск», — гнул свое Штырь. «То, что я с вами встретился, это уже огромный риск». Он лукаво глянул на Баркова и добавил. «Кстати, капитан, во всем мире люди, делающие рискованную работу, получают хорошие деньги. Если информация будет стоящей, ты их получишь», — холодно сказал Барков. Штырь вздохнул. «Не цените вы свои кадры. Ох, не цените. Ладно, надеюсь, не обманете. Юрий Атаров – человек серьезный. Одно время водил дружбу с вором в законе Зданевичем. Они вместе держали несколько казино в Москве, но потом чего-то не поделили и разбежались. Атаров подался в политику и теперь водит дружбу с другими людьми. Чем он занимается сейчас?» Штырь пожал тощими, как у летучей мыши, плечами. «Да всем, что приносят деньги. Скупает оружие у военных и перепродает его террористам. Клиентура у него по всему миру, начиная от Чечни и кончая Англией. Есть у него свой интерес и на казахской границе. Травка там, то да сё. В общем, крутится везде, где можно срубить башли. Организация у него жесткая. Все поделено на секторы. Есть писари, которые сидят в офисах, делают фальшивые документы и печати. Есть мужики, эти занимаются черной работой. Курьеры, дилеры и тому подобное. А есть боевики, эти у него в охране. Если нужно кого-то пошугать, погреметь стволами, он их посылает. А если нужно кого-то убрать?» – спросил Барков. Штырь тонко улыбнулся. «На этот случай у него имеются другие люди. Что-то вроде команды ликвидаторов. Эти ребятки действуют тихо и бесшумно. И на публике не светятся». Барков прищурился. «Большая команда-то?» «Несколько человек», – ответил Штырь. «Сколько точно, не знаю». «Это верная информация или только твои предположения?» Штырь неопределенно хмыкнул. «И то, и другое, капитан. Земля-то, она слухами полнится. А какие из этих слухов правдивые, это уж сами решайте. Вам пиво еще принести?» «Давай», – кивнул Барков. Штырь сходил к буфетной стойке и принес еще 2 бутылки пива. Открыл их большим пальцем и пододвинул одну к Баркову. Барков отхлебнул пиво и спросил. «Откуда ты знаешь про команду киллеров?» «Да пацаны шепчутся. Я когда-то расписывал с Атаровым пульку в одном катране. Шпилить в стиру он любит, но покер не переваривает. Считает его игрой грачей и чалдонов». «Кого?» – не понял Барков. «Ну, этих, лохов и шулеров». Штырь нахмурился. «Помню, в той игре один знакомый чалдон попытался его причесать. Так его потом нашли неподалеку с перерезанным горлом. Атаров – мужик чукавый». «Какой он мужик?» «Ну, умный», – объяснил Штырь. сразу просекает, когда игра идет с шансом. Поэтому и любит больше преферанс. Там особо не передернешь и на одной удаче не выйдешь. Мозгами шевелить нужно, а он это уважает. «Ясно», – сказал Барков. «Значит, вся эта информация от твоих челдонов?» «Ну, почему от моих? Они не мои, они сами по себе. Да и не одни только челдоны в катранах головой вертят. Ну, то есть в карты играют», – перевел Штырь на человеческий язык. «Конкретные пацаны тоже часто приходят. Напряжение после дела снять. С ними особо не помудришь. Если что заметят, сразу за стволы хватаются. Хотя под конец все равно пустыми уходят». Штырь улыбнулся и добавил: «Дело техники». «Что ж, эти твои пацаны такие болтливые?» — с сомнением спросил Барков. «Да любят иногда после рюмки другой языками почесать. Подвигами своими хвастаются. Они ж все фраера, на нарах не сидели. Да и молодые еще. А у молодых что на уме, то и на языке». Барков взялся за бутылку. Он сделал несколько больших глотков, затем поставил бутылку на стол, вытер мокрый рот ладонью и сказал, резюмируя все услышанное: «Значит, ты утверждаешь, что в свите Атарова есть команда специалистов по ликвидации неугодных персон?» Штырь кивнул. «Именно». Барков пристально посмотрел на игрока и спросил, понизив голос до хриплого шепота: «Может, ты знаешь какие-то имена?» Штырь удивленно усмехнулся. «Что вы, товарищ капитан, откуда? Имена этих людей знает только сам Атаров. Я человек маленький, просто люблю слушать, и память у меня хорошая. Этим мои заслуги и ограничиваются». «Хорошо», – не без некоторого разочарования произнес Барков. «Поверю тебе на слово. О нашем разговоре никому, понял?» «Обижаешь, начальник. Что я, сам себе враг, что ли?» «Уши держи в рабочем состоянии», – строго сказал Барков. «Если услышишь еще что-нибудь об Атарове и его людях, тут же позвони мне». «Будет сделано. Вот только что еще?» Худое лицо Штыря вытянулось вперед, как у лисы, почуявшей добычу. «А как насчет вознаграждения?» – скромно спросил он. Барков достал из кармана бумажник, отсчитал несколько бумажек и протянул их Штыреву. Штырев взял деньги, пересчитал их, аккуратно свернул и спрятал в карман. Посмотрел на Баркова. «Спасибо, капитан. Я знал, что не обманете». Тут он выдержал паузу, словно что-то обдумывал. Затем быстро огляделся, нагнулся к Баркову и тихо сказал: «Вы ведь расследуете убийство Канунниковой, так?» «Так», – кивнул Барков. «А если бы я вдруг сообщил вам имя убийцы, сколько бы вы мне за это заплатили?» Барков невозмутимо кивнул на карман Штыря, в который тот упрятал деньги, и сказал: «Столько же». Штырев подобострастно улыбнулся. «А если, скажем, раза в три побольше?» В ответ Барков нахмурился и сказал: «Штырев, не наглей. Ты у меня на крючке, помнишь? Скажи спасибо, что хоть что-то плачу». Штырь откинулся на спинку стула и вздохнул. «Это не разговор, начальник. Только-только стал проникаться к вам доверием, и вдруг такой финт. Вы же знаете, в нашем деле лучше обходиться без угроз. Знаете, как дрессируют зверей в цирке?» «Кнутом», — сказал Барков. Штырев сделал грустное лицо и покачал головой. «Нет, начальник, их дрессируют лаской». Он сложил пальцы правой руки щепотью и выразительно потер пальцами. «Понимаете, лаской». Барков посмотрел на игрока так, словно хотел испепелить его взглядом. Однако на Штырева это не подействовало. На лице его застыло беззаботное и невинное выражение. «Что ж, ты прав», – сказал наконец Барков. «Ладно, в общем так. Если информация подтвердится, ты получишь эти деньги». «Столько, сколько я сказал», – уточнил Штырь. Барков кивнул. «Да». «Ну вот, другое дело», – обрадовался игрок. «Как говорится, будьте на связи. Сегодня вечером у меня игра в одном катране на Черкизовской. Обещались быть и пацаны Атарова. Если чего сболтнут, расскажу. А теперь адью». Штырь допил свое пиво, выбрался из-за стола и, махнув Баркову на прощание рукой, двинулся к выходу, насвистывая какую-то блатную песенку.